Глава 13. Аниса. Кто считал, кто не считал, дракон в кармане у мага спал. Раз, два, три, не зевай. Кто остался, выручай. Детская считалка. Крепость «Черное крыло». 946 год правления Астраэля Фуркага. Я лежал, вслушиваясь в темноту, улавливая каждый шорох, борясь со сном, словно часовой на посту. Невыносимо было пропустить звук шагов. В коридоре — тот единственный признак, что после заката Рейн все еще помнит обо мне. Но он не приходил. Каждый вечер замирал у порога моих покоев, словно призрак прошлого, и уходил, растворяясь в ночи. Даже когда наши дни наполнились общими моментами, полетами на драконах в рассветных лучах, совместными трапезами, где по его распоряжению подавали мои любимые блюда. Он помнил каждую мелочь, каждое мое предпочтение, будто хранил их бережно все эти годы. В такие мгновения время сжималось, и тысячелетия разлуки таяло, как утренний туман. Казалось, мы просто продолжаем нашу историю с того места, где обрывалась свадебная лента. Но я понимала, для него это иначе. Для меня прошло лишь чуть больше 30 лет, а для него — вечность, наполненная чем-то, о чем я могла лишь догадываться. Почему же он не делал шаг навстречу? Почему останавливался на пороге? Эта загадка мучила меня долгими бессонными ночами. И вот сегодня я вновь услышал их. Тяжелые, усталые шаги. Он шел медленнее обычного, с невыносимой ношей на плечах. Остановился у моего порога, как всегда. Я поднялась с постели бесшумно, словно тень, и приблизилась к двери. Сердце стучало так громко, что казалось, он должен был услышать его сквозь дубовые доски. Я молила бога драконов, чтобы он решился взяться за ручку, чтобы нашел в себе силы переступить этот порог. Но вновь послышались удаляющиеся шаги. И тогда что-то во мне надломилось. Или наоборот, окрепло. Я решительно дернула за ручку и распахнула дверь. Он обернулся, застыв посреди полутемного коридора. На его лице отразилось такое искреннее изумление, граничащее со страхом, что мне вдруг захотелось рассмеяться от нелепости происходящего. Рейн, могущественный и бесстрашный, боялся меня? Этот абсурд показался мне почти трогательным. «Прости», — произнес он негромко, и его глубокий голос заполнил пространство между нами. «Не хотел тебя разбудить». Я смотрела на него, ощущая, как время замирает вокруг нас. Вся моя неуверенность, все мои страхи вдруг отступили перед единственным вопросом, который сжег душу все эти дни. «Почему ты не заходишь в мою спальню?» — спросила я, и слова, наконец освобожденные, повисли в воздухе между прошлым и будущим. Я смотрела в глаза мужчине, которого считала потерянным навсегда. Тысячелетие разлуки превратилось в пропасть между нами, и сейчас, когда он стоял так близко, я чувствовала себя беспомощной перед водоворотом эмоций. Я не знал. Не знал, имею ли теперь право. В тусклом свете ночных ламп его лицо казалось вырезанным из камня. Все те же острые скулы, четко очерченная линия подбородка, но глаза. В них было столько боли, столько нерешительности. «Имеешь ли право?» Я сделала шаг к нему, чувствуя, как сердце колотится где-то в горле. «Ты мой муж, Рейн», — я думал. Он провел рукой по волосам, взъерошивая их еще больше. «Столько лет прошло, Аниса. Я не тот, за кого ты выходила замуж. Я не имел права просто войти и требовать чего-либо. Я не верила своим ушам. Все это время он мучился не меньше моего, только иначе. А зачем тогда приходил каждую ночь? Зачем стоял у моей двери?» Он отвел взгляд и сглотнул. «Потому что не мог не приходить». Несколько слов, сказанных тихо, почти шепотом, разрушили стену между нами быстрее, чем любая осадная машина. «Я тоже не могу», — ответила я, делая еще шаг. «Не могу без тебя». Я видела, как его руки сжались в кулаки, затем медленно разжались. Видела внутреннюю борьбу, которая отражалась в каждой черточке его напряженного лица. «Я боюсь, Аниса», — признался он. «Боюсь не справиться. Боюсь потерять тебя снова. Ты увидишь, кем я стал за эти годы, и...» «Я вижу, кто ты», — перебила я. «Вижу каждый день. Это все тот же Рейн, которого я полюбила. Возможно, с новыми шрамами, с новыми воспоминаниями, но все тот же мужчина с добрым сердцем». «Добрым?» — он горько усмехнулся. «О, Аниса, если бы ты знала, скольких я убил за эти годы, сколько крови на моих руках». «Убил ради свободы Тарвании?» — тихо спросила я. Его взгляд, потемневший от боли, встретился с моим. «Ради тебя». По моей коже пробежали мурашки. Не от страха, от осознания глубины его чувств. «Тогда позволь мне быть рядом». Я протянула руку. «Не уходи больше». Он смотрел на мою ладонь, словно на драгоценный дар, а затем медленно, неуверенно коснулся ее. Его рука была такой горячей, шершавой от мозолей. Рука воина. «Я не хочу, чтобы ты боялась меня», — произнес он тихо. «Я боюсь», — призналась я, сжимая его пальцы, — «но не тебя. Я боюсь за тебя». Он нахмурился, не понимая, и я резко втянула воздух, собираясь силами для разговора, который мы так долго откладывали. «Астраэль не остановится, Рейн. Он придет за тобой. За нами. Гарнизон, который собрался у северных ворот, это только начало. Я слышала разговоры, видела карты на столе советника. Они готовятся к полномасштабной осаде». Его лицо стало жестким, словно выточенным из гранита. Но он не отпустил мою руку. Наоборот, сжал крепче. «Я знаю», — просто сказал он. «Поэтому и не хотел, не мог позволить себе...» «Что? Быть счастливым?» — я покачала головой. «Рейн, если мы будем откладывать жизнь до тех пор, пока все опасности не исчезнут, мы никогда не начнем жить». Он долго смотрел на меня, а затем... Вдруг его лицо изменилось. Я увидела черты того юноши, которого полюбила когда-то. Того, кто не боялся мечтать. «Идем», — сказал он, делая шаг в сторону моей, нашей комнаты. «Нам нужно поговорить». Я последовала за ним, все еще держа его за руку, боясь отпустить. Мы вошли в комнату, и он аккуратно закрыл за нами дверь. Угли тлели в камине, отбрасывая тусклые красноватые отблески на стены. Я села на край кровати, а Рейн остался стоять, словно не решаясь приблизиться. «Завтра на рассвете я отправляю часть драконов на восточную границу». Начал он, и я почувствовала, как внутри все сжалось от страха. «Там есть ущелье, где они смогут спрятаться. Если, когда начнется осада, нам понадобится каждый боец, но молодняк нужно сохранить». Я кивнула. «Это разумно». Императорские войска уже научились убивать взрослых драконов. Специально обученные лучники с отравленными стрелами, нацеленными в глаза или под крылья, где чешуя тоньше. Молодые драконы особенно уязвимы. «Ты отправишь с ними Триса?» — спросила я, думая о черном драконе, который так привязался ко мне за эти дни. Рейн покачал головой. «Нет. Трис останется с тобой». «Со мной?» «Но он уже староват для боя». «Не для боя. Для побега». Я почувствовала, как холод пробежал по позвоночнику. «Нет». Мой голос звучал тверже, чем я ожидала. «Я никуда не полечу без тебя, Аниса, нет». Повторила я, поднимаясь с кровати. «Я уже однажды потеряла тебя. Я не переживу этого снова. Если ты остаешься, я остаюсь». «Ты не понимаешь». Его лицо исказилось от боли. «Император хочет получить тебя. Живой». Я замерла. «Что ты имеешь в виду?» Рейн подошел к камину, глядя на угасающее пламя. Широкие плечи напряглись под простой домашней рубахой. «Чтобы снова подчинить народ, Астраэлю нужны твои способности. Твоя кровь. Твой киол». Внутри меня все похолодело. «Но я не знаю, где он», — Он тебе не поверит». Рейн повернулся ко мне, и я увидела тень страха в его глазах. «Шпионы донесли ему, что ты летаешь на драконах, что они подчиняются тебе, что ты снова способна исцелять. Выздоровление Эйри было тому доказательством». Я медленно опустилась обратно на кровать, пытаясь осмыслить услышанное. «Вот почему ты каждую ночь стоял у моей двери», — прошептала я. «Ты охранял меня». Он кивнул, не отрицая. «А я думала, терзала себя любовными чувствами. Каждую ночь я ждал нападения. Каждую ночь боялся, что они как-то проберутся через стены и заберут тебя. Но почему ты не сказал мне? И почему не спал рядом со мной?» «Я не хотел тебя пугать». Он провел рукой по лицу, и я заметила, насколько он изможден. «Ты только вернулась, только начала привыкать к Тарвании. Я хотел дать тебе время, хотя бы немного спокойствия». «Спокойствие? Как я могу быть спокойна, когда ты мучишься? Когда ты носишь все это в себе?» Я положила руки на его холодные виски, заставляя смотреть мне в глаза. «Рейн, я не фарфоровая статуэтка. Я прошла через земную жизнь и вернулась. 30 лет в пустоте научили меня многому. Если мы собираемся справиться с этим вместе, между нами не должно быть тайн». Его руки сомкнулись вокруг моих запястий, но не отстранили, а просто держали, словно боясь, что я исчезну. «Ты не представляешь, что он сделает с тобой, если поймает». Его голос был полон такой боли, что у меня сжалось сердце. «Его ученые, его алхимики, они выпотрошат тебя, чтобы понять, как работает твоя связь с Кеолом. Тогда нам придется сделать все, чтобы он меня не поймал», — твердо сказала я. «Но я не убегу, оставив тебя сражаться в одиночку». Рейн вновь отвел взгляд. «Ты не понимаешь», — тихо произнес он. «Я поклялся. Поклялся, что больше никогда не подвергну тебя опасности. Когда тебя убили, когда я подумал, что потерял тебя навсегда...» «Расскажи мне», — попросила я, прижимаясь к нему. «Расскажи, что случилось в тот день». Рейн тяжело вздохнул, а затем, словно принимая неизбежное, повел меня к небольшому диванчику у камина. Мы сели рядом, все еще держась за руки. «Я своими глазами видел твою смерть. А когда очнулся, мне сказали, что ты теперь жена Астраэля. Я обезумел. Голыми руками убил 3 солдат. Я сжала его пальцы, представляя эту сцену слишком ярко. Рейн помолчал. «Астраэль не позволил заковать меня в цепи. Сказал, что я все-таки его брат. Но изгнал меня из дворца. Отправил в море на корабле, который взорвался, едва отойдя от причала». «Но ты выжил», — прошептала я. «Выжил», — эхом отозвался он. «Меня спасла Стефания». Мы замолчали. Слова иссякли, оставив лишь глухую боль воспоминаний и тепло наших сплетенных пальцев. Я смотрела в его глаза, видя в них отражение всего пережитого. Потери, боли, отчаяние и надежды, которая никогда не угасала полностью. Сама не понимая, что делаю, я подалась вперед и коснулась его губ своими. Осторожно, нежно, словно боясь спугнуть момент. Поцелуй был легким, как перышко, почти невесомым. Я отстранилась, вдруг испугавшись, что зашла слишком далеко, что он не хочет этой близости после всего, что между нами произошло. Но он притянул меня к себе, обхватив ладонью затылок и поцеловал. Глубоко, яростно, отчаянно. В этом поцелуе было все. Годы разлуки, непрожитые вместе дни, несказанные слова и невыплаканные слезы. Я растворилась в нем, позволяя боли прошлого отступить перед настоящим, перед этим моментом, который принадлежал только нам двоим. Когда мы, наконец, оторвались друг от друга, мое дыхание сбилось, а сердце колотилось как безумное. Его глаза, темные и глубокие, смотрели на меня с такой нежностью, что к горлу подступил комок. Я думал, что уже никогда не почувствую этого. прошептал он, проводя большим пальцем по моей щеке. «Я тоже», — выдохнула я, накрывая его руку своей. «Каждый день без тебя был, как бесконечная тьма». Он прижался лбом к моему, опуская веки. «Прости меня за все. Я должен был бороться за нас. Мы оба совершали ошибки. Я коснулась его лица, заставляя снова посмотреть на меня. Но сейчас мы здесь, и я не хочу больше говорить о прошлом». Его руки скользнули по моим плечам. Я чувствовала сдержанную силу Рейна, то, как он старается быть нежным, хотя все его существо жадно рвалось ко мне. Северный ветер завывал за стенами башни. Камень впитал холод, но здесь, в наших покоях, пылал огонь. Язычки пламени отражались в серебряных подсвечниках, танцевали на поверхности металла, как маленькие саламандры. За окном простиралась ночь, чернильная и глубокая, с россыпью звезд, таких далеких и равнодушных к нашим судьбам. С трудом поймав дыхание между поцелуями, я прошептала: «За эти годы у тебя кто-то был?» Мысль о том, что он мог ласкать другую, шептать ей те же слова, что предназначались мне, разрывала сердце. Стефания, храбрая и красивая. Джен, дочь владыки Вод, с которой Рейн даже был помолвлен. Каждая из них могла стать для него утешением в темноте ночи. Нет. Я встретила взгляд Рейна, прямой и ясный, без тени лжи. В глубине черных глаз плескалась боль, которую я причинила своим сомнениям. «Как я мог, Аниса?» — тихо произнес он. «Как мог искать утешение в чужих объятиях, когда каждую ночь видел во сне твое лицо, когда просыпался с твоим именем на губах?» Его слова проникли в глубину моей души. Мог ли он солгать? Конечно. Но я решила ему верить. Рейн поднял меня на руки, словно я ничего не весила. Его сила всегда пугала и завораживала. Он нес меня к кровати, и отблески пламени играли на обветренной коже. Я чувствовала, как учащается его дыхание, как напрягаются мышцы под тонкой тканью рубашки. Моя грудь вздымалась при каждом вздохе. Я видела, как его взгляд следует за этим движением, полный желания и благоговения. «Я так сильно скучал по тебе». Он опустил меня на постель, застеленную темно-синим покрывалом, расшитым серебряными нитями, символами созвездий. Ткань показалась холодной под моей разгоряченной кожей, и я невольно вздрогнула. Рейн замер. «Если хочешь, чтобы я ушел...» Начал он, но я приложила палец к его губам. Затем моя рука скользнула к шраму на его лбу, длинному рваному следу последней битвы. Больше не сомневаясь, Рейн быстро стянул рубашку и расстегнул штаны. Желание, разгоревшееся в его сердце, жгло, как огонь. Я подалась к нему, подставляя лицо для поцелуя. Мы изголодались друг по другу до боли, до исступления. Время неспешных любовных прелюдий растворилось в жаре наших прикосновений. Нас обоих охватило неистовое, почти первобытное стремление к единению, безотлагательному, бескомпромиссному. Мои пальцы, словно якоря отчаяния, впились в его напряженную спину, оставляя невидимые следы на смуглой коже. Рейн издал гортанный смех и одним стремительным движением перехватил мои запястья, властно вознося их над головой. Я трепетала в его хватке, как пойманная птица, но в глубине души признавала неизбежное. Его сила превосходила мою, как морская стихия превосходит робкую волну у берега. Рейн вошел в меня. Я вскрикнула. Мои бедра инстинктивно поднялись навстречу ему в поисках более глубокого соединения. Он отпустил мои руки, и я обняла его, прижалась к нему. Мы потеряли счет времени. Когда последняя волна наслаждения схлынула, и Рейн, истощенный, опустился на меня, наши тела остались сплетенными. Должно быть, мы задремали, но вскоре меня разбудило ритмичное движение Рейна. Еще не полностью очнувшись от сладостного сна, я вдруг оказалась охвачена возбуждением. Постепенно реальность начала обретать форму. Я не всегда знала, чего хочу, но чувствовала. Моя поза неудобна, что-то не так. Я оттолкнула Рейна, смутившегося от неожиданности, и в ту же секунду, как он перевернулся на спину, сама опустилась на него. Рейн больше не терялся. Его руки поднялись к моей груди, и я выгнулась, запрокинув голову. Потом он сжал мои бедра, помогая мне сохранить стремительный ритм, и это стало началом новой волны удовольствия. Потом я упала на Рейна, и он, вымотанный, но счастливый, крепко прижал меня к себе. Мы молчали, чтобы не нарушать только что обретенный покой. Оба знали, что завтра стены содрогнутся от ударов вражеских таранов. Но сейчас весь мир сузился до прикосновений и взглядов, а неизбежное отступило в тень. Пусть эта тень расправляет над нами крылья, больше ей не потушить наш огонь.